Нарвался. Спать хочется, думал я, сидя в банке. Приду домой и завалюсь спать. Какое блаженство, шептал я, наскоро пообедав и стоя перед своей кроватью. Хорошо жить на этом свете, важно. Бесконечно улыбаясь, дотягиваясь и нежась на кровати, как кот на солнце, я закрыл глаза и принялся засыпать. В закрытых глазах забегали мурашки. В голове завертелся туман, замахали крылья, полетели к небу из головы какие-то меха, с неба поползла в голову вата. Все такое большое, мягкое, пушистое, туманное. В тумане забегали маленькие человечки. Они побегали, покрутились и скрылись за туманом. Когда исчез последний человечек и дело Морфея было уже в шляпе, я вздрогнул. «Иван Осипыч, сюда!» – гаркнули где-то. Я открыл глаза. В соседнем номере стукнули и откупорили бутылку. Я повернулся на другой бок и укрыл голову одеялом. «Я вас любил, любовь еще быть может», — затянул баритон в соседнем номере. «Отчего вы не заведете себе пианино?» — спросил другой голос. «Черти!» — проворчал я. «Не дадут уснуть». Откупорили другую бутылку и зазвонили посудой. Зашагал кто-то, звеня шпорами. Хлопнули дверью. «Тимофей, скоро ж ты самовар. Живей, брат. Тарелочек еще. Ну-с, господа!» По христианскому обычаю, по маленькой. «Мадемуазель Стрекозель, бараньи ножки, je vous prie». В соседнем номере начался кутеж. Я спрятал голову под подушку. «Тимофей, если придет высокий блондин в медвежьей шубе, то скажешь ему, что мы здесь». Я плюнул, вскочил и постучал в стену. В соседнем номере притихли. Я опять закрыл глаза, забегали мурашки, меха, вата, но, увы, через минуту опять заорали. «Господа!» — крикнул я умоляющим голосом. «Ведь это, наконец, свинство! Ведь вас просят! Я болен и спать хочу!» «Это вы нам?» «Вам! Что вам угодно! Не извольте кричать! Я спать хочу!» «Спите, вам никто не мешает. А если вы больны, так отправляйтесь к доктору». «У рыцарей любовь и честь», — запел баритон. «Как это глупо», — сказал я. «Очень глупо, даже подло». «Прошу не рассуждать», — послышался за стеной старческий голос. «Удивительно, повелитель какой нашелся, птица важная, да вы кто такой?» «Не рассуждать, мужичье, надулись водки и орут. Не рассуждать!» — раз десять повторил старческий охрипший голос. Я ворочался на кровати. Мысль, что я не сплю, по милости праздных гуляк, приводила меня мало-помалу в ярость. Поднялась пляска. «Если вы не замолчите, — крикнул я, захлебываясь от злости, — то я пошлю за полицией. Человек! Тимофей!» «Не рассуждать!» — еще раз крикнул старческий голосок. Я вскочил и, как сумасшедший, побежал к соседям. Мне захотелось во что бы то ни стало настоять на своем. Там кутили. На столе стояли бутылки, за столом сидели какие-то личности с выпуклыми орачьими глазами. В глубине номера на диване полулежал лысый старичок. На его груди покоилась головка известной кокотки блондинки. Он глядел на мою стену и дребезжал. «Не рассуждать!» Я раскрыл рот, чтобы начать ругаться, и... О, ужас! В старичке я узнал директора того банка, где я служу. Мигом слетели с меня и сон, и злость, и фанаберия. Я выбежал от соседей. Целый месяц Директор не глядел на меня и не сказал мне ни единого слова. Мы избегали друг друга. Через месяц он боком подошел к моему столу и, нагнув голову, глядя на пол, проговорил: «Я полагал, надеялся, что вы сами догадаетесь. Но вижу, что вы не намерены. Гм. Вы не волнуйтесь, даже можете сесть. Я полагал, что нам двоим служить невозможно. Ваше поведение в номерах Бултыхина, вы так испугали мою племянницу. Вы понимаете. Сдадите дела Ивану Никитичу». И, подняв голову, он отошел от меня. А я погиб.